В этот замечательный день они встретились совершенно случайно. На пересадке в метро Тракадеро. Она пересаживалась на Ласси, а он, как говорится, брал дирекцион на Сен-Клу. И как раз в коридоре, у откидного железного барьерчика, бьющего зазевавшегося по животу, они и встретились. От неожиданности она уронила сумку, а он крикнул «Варя!» и сам, испугавшись своего крика, схватился обеими руками за голову. Потом они кинулись друг к другу. Она, чтобы было ясно, почему он так взволновался, была очень миленькая, курносенькая и смотрела на мир Божий веселыми, слегка припухшими глазами через белокурые колечки волос, наползавшие на брови. И одета была кокетливо, старательно, вся обшитая какими-то гребешками и петушками. Он, чтобы было понятно, почему она уронила сумку, был высокий, элегантный господин с пробором, начинающимся от самой переносицы, так что даже под шляпу этот исток пробора спрятать было трудно. Галстучек, пошетка, носочки — все в тон. Немножко портило дело выражение лица, оно было какое-то не то рассеянное, не то испуганное, впрочем, это уже пустяки и мелочи. Итак, они кинулись и схватили друг друга за руки. «Значит, вы рады, что встретили меня?» — залепетала дама. «Правда? Правда рады? Безумно! Безумно! Я люблю вас!» — воскликнул он и снова схватился за голову. «Боже мой, что я делаю? Ради бога, простите меня! Неожиданная встреча! Я потерял голову! Я никогда бы не посмел! Забудьте! Простите, Варвара Петровна!» «Нет, нет! Вы же назвали меня Варей! Зовите меня всегда Варей! Я люблю вас!» «О, — застонал он, — вы любите меня, значит, мы погибли!» От волнения он шепелявил. Он снял шляпу и вытер лоб. «Все погибло, — продолжал он, — теперь мы больше не должны встречаться». «Но почему же?» — удивилась Варя. «Я джентльмен, и я должен заботиться о вашей репутации и вашей безопасности. Вдруг ваш муж что-нибудь заметит, вдруг он оскорбит вас подозрением. Что же мне тогда? Пулю в лоб?» «Как это ужасно!» «Подождите, — сказала Варя, — сядемте на скамейку и потолкуем». Он пошел за ней с жестами безграничного отчаяния и сел рядом. «А если нас здесь увидят?» «Ну что за беда?» — удивилась Варя. «Вас вчера встретила на пастере Лукина, и мы с ним полтора часа проболтали. Кому какое дело?» «Так-то так!» — трагически согласился он. «Но вы забываете, что ни он в вас, ни вы в него не влюблены. Тогда как мы, ведь вся тайна наших отношений всплывает наружу. Ведь что же тогда? Пулю в лоб?» «Ах, что за пустяки, Василий Дмитриевич, голубчик! Мы только время теряем на ерунду. Скажите еще раз, что вы любите меня. Когда вы полюбили меня?» Он оглянулся по сторонам. «В четверг. В четверг полюбил. Месяц тому назад, на обеде у мадам Кампо, вы протянули руку за булкой, и это меня словно кольнуло. Я так взволновался, что схватил соломку и насыпал себе соли в вино. Все ахнули. Что вы делаете?» А я не растерялся. «Это, я говорю, всегда так пью». Ловко вывернулся. «Но зато теперь, если где-нибудь у общих знакомых обедаю или завтракаю, всегда приходится сыпать соль в вино. Нельзя иначе. Могут догадаться». «Какой вы удивительный!» — ахнула Варя. «Вася, милый!» «Подождите!» — перебил ее Вася. «Как вы называете вашего мужа?» «Как? Мишей, конечно!» «Ну так вот, я вас очень попрошу, зовите меня тоже Мишей. Так вы никогда не проговоритесь. Столько несчастья бывает именно из-за имени. Представьте себе, муж вас целует, а вы в это время мечтаете обо мне. Конечно, невольно вы шепчете мое имя. Вася, Вася, еще, или что-нибудь в этом роде, а он и стоп. Что за Вася? Почему Вася? Кто из наших знакомых Вася? Ага, Куриков. Давно подозревал. И пошло, и что же нам делать? Пулю в лоб. «А если вы привыкнете звать меня Мишей, ведь я же и в самом деле мог бы быть Мишей, все зависит от фантазии родителей. Привыкните звать Мишей, вам и черт не брат. Он вас целует, а вы мечтаете обо мне и шепчете про меня, понимаете, про меня. Миша, Миша, а тот дурак радуется и спокоен. Или, например, во сне. Во сне я всегда могу вам присниться, и вы можете пролепетать мое имя. А муж тут как тут. Проснулся, чтобы взглянуть на часы, да и слушает, да и слушает». «Вася! Что за Вася? Ну и пошло! Я джентльмен! Я что же, я должен себе пулю в лоб?» «Как у вас все серьезно!» — недовольно пробормотала Варя. «Почему же у других этого не бывает? Все влюбленные зовут друг друга по имени, и никаких бед от этого не бывает. Наоборот, одно удовольствие. Боже мой, как вы неопытны! Да половина разводов основывается на этих Васеньках и Петеньках. Зачем? К чему, раз этого так легко избежать? А вы? Не боитесь проговориться? Ведь называли же вы меня сегодня Варей. Вдруг опять назовете? Нет, уж теперь не назову. Это случилось потому, что наши отношения были неясны и нам самим неизвестны. А теперь, когда я как джентльмен должен быть начеку и думать о вас, только о вас, дорогая. Простите, что я вас называю дорогой. Это тоже глупая неосторожность. Теперь я вас не подведу. А как же вы меня будете называть? Это любопытно. Ведь вы не женаты? Ну-с. Я живу один, то есть с мамашей. Я мог бы называть вас мамашей. Понимаете? Привычка. Человек живет с мамой. Ну, ясно, что и обмолвится, понимаете? Я ничем не рискую, если в разговоре с вами назову вас «мамаша дорогая». Если кто услышит, подумает, вот, вспомнит человек свою маму, и все будет вполне естественно. Ну, это, знаете ли, прямо уж черт знает, что такое. Какая я мама... Вы меня еще бабусей величать начнете, глупо и грубо. Ах, дорогая, то есть Варвара Петровна, ведь это же я исключительно из джентльменства. Вы будете завтра на юбилее доктора Фогельблата? Знаете, я по секрету попросила распорядителя посадить нас рядом. Муж будет сидеть с комитетом, а мы поболтаем. Я ужасно рада. Что вы наделали? — воскликнул Вася. Теперь мне уж абсолютно нельзя будет пойти на банкет. Конечно, если бы у нас были прежние, чисто дружеские отношения, это было бы даже очень мило. Но теперь это немыслимо. Какая обида. Деньги я уже внес, а пойти не могу. Разве вот что? Позвоню-ка я сам к распорядителю и, будто бы ничего не знаю, попрошу его посадить меня непременно, скажем... «С докторшей Ситциной, а? Идея? А если он скажет, что я попросила посадить вас со мной?» «А я притворюсь, что даже забыл, кто вы такая. Это, скажу, какая такая Варвара Петровна? Это та жирная, которая ко всем лезет? Понимаете? Нарочно отнесусь отрицательно, то есть даже не к вам, а как будто бы все перепутал. Такая, скажу, грязная и прыщавая?» Понимаете, чтобы было ясно, что я даже не знаю, о ком речь идет. «Ну, это уж, простите, совсем глупо!» — вспыхнула Варя. «Распорядитель Пенкин сколько раз видел вас у меня. Как может он поверить, что вы вдруг меня не знаете?» «Ну, я, знаете, так о вас отзовусь, что он поверит. Что-нибудь исключительно грубое. Уж я сумею. Я найдусь. Не бойтесь». «Да я вовсе не желаю, чтобы вы обо мне говорили всякие гадости!» «Дорогая, то есть Варвара Петровна, то есть бабуся, фу, запутался! Хотел начать привыкать и запутался!» «Дорогая мама, ведь это же для вас, для нас! Неужели вы думаете, что мне приятно, что мне не больно сочетать ваше имя с разными скверными прилагательными? Ничего не поделаешь, надо!» «Значит, я сяду рядом с докторшей. Мало того, я окину присутствующих небрежным взглядом, кивну вам свысока головой и пророню. Понимаете? Именно пророню. Процежу свысока сквозь зубы. Все свысока. И кивну, и процежу». «Ах, и эта дура здесь!» «Вот уж тогда эта самая докторша не только никогда не поверит в нашу близость, да и других-то всех разуверит, если кто-нибудь начнет подозревать». «Конечно, мне это очень тяжело, но чего не сделаешь для своей дамы? Я рыцарь, я джентльмен, я вас в обиду не дам. И вообще, если в обществе начнется о вас разговор, можете быть спокойны. Я вас так распишу, что уж никому в голову не придет, что вы мне нравитесь. И я все высмею. Вашу внешность, ха-ха, скажу, Варька, задранный нос. Конечно, мне будет больно. Ваш туалет, ваши манеры, туда же, скажу, пыжится, журфиксы устраивает. Ей бы коров доить с ее манерами, а не гостей принимать. Но, словом, я уж там придумаю. И еще скажу, воображает, что может нравиться, ха-ха. Словом, мамаша, можете быть спокойны. Вашу честь я защищу. Бывать у вас я, конечно, лучше не буду. Вот еще скажу, не видал я ее завалящего печенья из Униприкс по полтиннику фунт. Вообще скажу эти ее курносые журфиксы. Словом, что-нибудь придумаю. Боже, как все это тяжело и больно. Что-что? Я не понимаю, что вы говорите? Мамаша. К черту! Вот что я говорю! Крикнула Варя и вскочила со скамейки. Убирайтесь к черту, идиот с шепелявой! Не смейте идти за мной, гадина! Она быстро повернулась и побежала по лестнице. «Ва, то есть ма!» — лопотал Вася в ужасе. «Что же это такое? Почему так вдруг? Самый разгар моей жертвенной любви? Или, может быть, она увидела кого-нибудь из знакомых и разыграла сцену? Это умно, если так. Очень умно. Прямо даже замечательно умно. Если кто видел, сразу подумает. Ага, этот господин ей не нравится. А потом, если и увидит нас вместе в обществе, он уже не будет нам опасен. Это с ее стороны очень умно. Хотя, наверное, ей было больно так грубо говорить с любимым существом. Но что поделаешь? Надо. Он сунул руки в карманы и, беспечно посвистывая, чтобы никто ничего не подумал, стал спускаться по лестнице. «Я люблю и любим», — думал он. «Вот это и есть счастье. Только нужно быть осторожным. Иначе что ж?» Пулю в лоб.